Свиток возрождения матери. Рассвет. Как-то утром на рассвете, в доме тихом возле леса, когда дети тихо спали, маму на холмы позвали. Прославляла жрица рода славу мудрого народа, открывая память Бога человеческой утробе через землю Мать Святую, вечно жизнь дарующую, оживали семена. Их хранила нам земля для любви и для добра. Сила, мудрость, радость, память, подключение к сознанию, общему вселенскому, единому, мгновенному, вечному, бесконечному, бесценному, нетленному. Все это хранили в себе семена, что нам по завету оставил Тора, даруя им новую вечную жизнь, лишь нужно их в нужное время садить, всем вместе собравшись, по кругу ходить, в гармонии с ветром кружиться и петь вместе с звездами с дальних миров и чувствовать сердцем общий наш дом, где мир созидает любовь и добро, от них всем тепло. Пела песнь о матери, славя всех создателей, вспоминала прошлое, что не вошло в истории, было время, люди жили родами, общинами, все служили на благо земли своей. Песни пели они у костров больших, в хороводах кружились лучистые, рали лось из сердец яркой радугой, по полям, по лесам, к звездной матери. А когда перестали мы ра дарить, словно звери сознание утратили, долгий путь проходили душеньки, весь их свет словно что-то разрушило, позабыли о том, что же нужно им, стали жить круг за кругом хуже лишь. Казалось, остался здесь только отец, наш ум не давал слышать голос небес, не ведая, шли с сатаной под венец, веря в счастливый конец. Он учил нас смириться, не чувствовать ран. Нам пришлось повзрослеть и поверить в обман. Накопив много опыта, в том числе травм, мы закрылись от боли железным забралом. От чистой любви убегали к врагам, себя обесценив, бросали к ногам, системам, властям, чужеземным богам. Где же мама? Мама здесь, она есть. Среди деревьев и трав, и в реке, что течет по просторным степям, и в цветке на бескрайнем зеленом лугу, мама здесь, она есть. Я ее обниму, прикоснувшись к березе, погладив птенца, и стопами босыми ощутится роса, как ее поцелуй. Капли с неба, дождя, что продили поля, пробуждает мой ум, открывая глаза, исцеляя недуг. Разве не чудеса, как волшебно в созвездиях прописана нить всех родов и земель, ощутимо вполне, если слушать метель, взглядом к солнцу лететь, сквозь него в темноту и оттуда к нему, дому всех одному, где нас ждет мамин свет и, конечно, ответ, кто я есть, что мне есть, как мне жить, не спеша, ощущая момент. В нем таится секрет вечного бытия. Это здесь и сейчас. Он творит чудеса. И снова пробудим круги бесконечные, источники жизни в душе нашей вечной, в танце веселом с радостной песней. За руки возьмемся на нашей планете, станцевавшись в единое, в целое спевшись, проявим вселенной свое чело вечности. Сказ о женской силе. Когда женщины снова станут едины, когда круг женской силы разойдется отныне, когда с мамой земли и богиней любимой воедино сольются во имя мира, пробудится семья на планете Земля. И в ту ночь до утра возродится звезда, и вернется луна, где она и была. Равновесием простым закружатся мосты, и все светлые мечты воплотятся там, где ты, там, где я и там, где свет. Темнота сойдет на нет. В этот сказочный рассвет всем откроется секрет, где сознание, где ум, где любовь, а где недуг, где звучание, где шум. Засияет снова дом, дом души, дом человека. Над зеленой планетой, по морям и звездным рекам будет плыть душа поэта, будет петь душа певца. Кисть рисует звук венца, из волшебного ларца пробудился свет Творца. В этом новом всем пространстве девы в дивном всеубранстве после ночи этих танцев разойдутся по домам. Там очаг зажгут едва, пробудится вся родня, и, как в сказке, рукава станут вдруг небесным бра. И оттуда заискрится свет цветов из сердца жрицы по окрестным берегам. Ох, и дивные царицы, лебединые сестрицы, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Ох, и дивное гуляние на земле обетованной, что за чудный хоровод, снова слился в нем народ, сон или явь, да в нем намек добрым девицам. Пробуждение матери. Проводили потомки Ра до рода, потоки новые с многомирия через мосты. Создавали иные кристаллические решетки, расширяя посты. Проработав тщательно вопрос безопасности и подготовив почву, высадить корабли среди ночи на горе с лучом. Кто будет готов и захочет, сможет зайти потом. Холм – место состояния Ом, образ символический, во всей красоте величия. Мать рода – покровительница, своих детей – воскресительница. Слетались и сходились все ангелы-хранители, с рода представители, звездные родители. Духи, души, демоны, разные эгрегоры, воины забвения, представители федерации от разных цивилизаций. Аспекты высших сущностей вещали то, что нужно. Потомки, воплощенные в раскрученном потоке, оголяли истину в историях, написанных масонами, вспоминали свое божественное величие, вынимали жало из земли сырой, доставали оттуда древо жизни, зерно, передавали в лоно проявленной матери. В волшебном граде оживала скульптура из металла, золотистым свечением сияя, потоком земли наполнялась, лучшими вибрациями, энергии космоса бережно, томно включали сознание, память и боли. Поток пробуждал то любовь, то холод, тут же исцелял все до глубинного центрального солнца. Смена времен наступила, друзья, меняем кресты на солнце назад. Вернемся к живому источнику Ра и дружно забьем в колокола. Мы снова услышим своих высших «Я». Возрожденные волхвы вновь вернутся на холмы, и оттуда разнесутся звуки радостной весны. На восходе, на закате будем музыку играть, пробуждая чары солнцем, сердце миром наполнять. И источники откроют, дружно песню запоют, эту песню южный ветер по планете разнесет.